Суттанипатта. 2.5. Сучилома сутта. Якха сучилома. Так я слышал. Однажды злой дух Кхара и злой дух сучилома проходили неподалеку от благословенного. И вот злой дух Кхара спросил злого духа сучилому: «Пустынник ли был тот человек?» Сучилома ответил: «Нет, он не пустынник, он лицемер. Все же пойду удостоверюсь, верный ли он пустынник, или же только лицемер». Тогда злой дух сучилома подошел к благословенному и, подойдя к нему, тронул его. Благословенный отстранился от него. Тогда злой дух сучилома сказал благословенному: «О пустынник, разве ты сердишься на меня?» Благословенный ответил: «Нет, друг, я не сержусь на тебя, но твое прикосновение ко мне греховно». Сучилома сказал: «Я задам тебе вопрос, о пустынник. Если не сможешь ты ответить мне, или я развею твои мысли, или раскалю твое сердце, или, взяв тебя за пету, переброшу на ту сторону Ганга». Совершенный ответил: «Нет никого, о друг, ни в этом мире, ни в мире девов, брахмы и мары. Нет никого среди брахман и пустынников. Нет никого в сферах людей и богов, кто бы мог развеять мои мысли, кто бы мог расколоть мое сердце или, взяв меня за пету, перебросить на ту сторону Ганга. Все же, вопрошай меня, друг, о чем задумал». Тогда злой дух сучилома с такими словами обратился к совершенному: «В чем начало страстей и ненависти, отвращения, страха и восхищения? Откуда возникают они? Почему сомнения, возникая, беспокоят разум, как мальчики беспокоят петуха?» Будда отвечал: «Страсти и ненависть коренятся в плоти, плотью же рождаются и отвращение, и страх, и наслаждение, возникая от плоти. Сомнения смущают дух, как шалуны досаждают петуху. Страсти коренятся в плоти, они возникают в самом тебе, как в самом древе зарождаются его ветви, и похотью к далекому и близкому они связывают человека, как повелика сплетает лесные деревья. Кто знает, где коренятся они, тот сумеет и вырвать их, и внемли, о злой дух, тот переплывет этот поток, труднопреоборимый, никем не переплытый до ныне. Он переплывет его в великом решении не вступить вновь на этот путь возрождения».